премьер кабинета министров Пак Бонджу на месте осведомился о ходе строительства животноводческой базы в Сепоском районе. Он осмотрел Пхёнганский мясокомбинат, скотоводческую ферму Эгук и другие разные места. На месте прошли совещания, на которых обсуждены практические вопросы, встающие в регулярной эксплуатации этой базы. Между тем, Пак Бонджу осмотрел Канвонский провинциальный лесопитомник и стройку комбината рыболовных снастей и призывал работников и трудящихся провинций стоять в авангарде трудовой вахты за прославление слета передовиков движения Малима.